«Ага», — откликнулся Сережа. «А если проходить мимо всякой несправедливости, то станешь хорошим человеком. Легко и просто». «Ты, пожалуйста, не преувеличивай. Я тебе не предлагаю быть подлецом. Но ты ведешь себя так, будто кругом сплошное зло, а ты один борец за справедливость». «Вот уж чушь-то», — искренне сказал Сережа. «Какое зло кругом? Да у меня друзей целая тысяча». «Эти друзья такие же, как ты, Дон Кихоте. Дон Кихот — прекрасная фигура, но он никогда не мог переделать мир. А ты думаешь, вскочил на коня, копье наперевес, ура, и все в порядке? Нет, брат, конная атака — не метод». Зеленая поляна и вылетевшие из-за кустов кавалеристы вспомнили Сереже. Он даже улыбнулся. «Не метод», но сказал на другом. «Мой дед был красным конником. Он переделывал мир». Дядя Витя наклонил голову. «Знаю, прекрасно знаю. Ты можешь им гордиться. Но, извини меня за откровенность, если рассматривать его как отдельную личность, он тоже был Дон Кихотом. Вечно чего-то добивался, вечно спорил с начальством. Как шашкой рубил. Мог бы генералом стать, а столько лет просидел в командирах эскадрона». Дядя Витя вдруг замолчал. Испугался, кажется, что увлекся спором и сказал лишнее. «Ты извини. Ты, может быть, этого не знал. Не надо было говорить, но в конце концов ты не маленький». Очень спокойно Сережа сказал. «Генералов тогда не было, были комбриги. Он бы, может, и стал им, если б не умер так рано. А командир эскадрона — это разве плохо? Главное, он был красным конником». «Конечно. Только если бы он не горячился, он мог бы принести гораздо больше пользы». «Он горячился потому, что был против несправедливости», — упрямо сказал Сережа. Дядя Витя помолчал, прошелся по комнате, бухнулся на диван, потянулся. И, будто начиная новый разговор, обратился к Сереже. «Послушай, абсолютно хорошей жизни не было и никогда не будет. Всегда останутся дураки, карьеристы, себелюбцы. Может быть, потом их станет меньше, но совсем они не исчезнут. В мире всегда есть добро и зло. И все на свете зло не уничтожить. Поэтому надо рассчитывать силы, жить как все, а не воевать с целым светом». «Я и не воюю со светом». «Воюешь. А зря. Кстати, что за сцену ты устроил в кинотеатре «Спутник»? Татьяна Михайловна упоминала». «Никакой сцены не было. Просто контролерша одного мальчика не пускала, маленького. У них там целая группа пришла, и девчонка восьмиклассница, вожатая. Контролерша стала считать, а со стороны тоже лезут. Кто-то из безбилетников проскочил, а на того мальчишку билета не хватило. Он заревел, а она все равно не пускает. Я говорю, он же вместе со всеми, он не может быть безбилетником. А контролерша давай кричать». «А зачем тебе нужно было вникать в это дело? У мальчика была вожатая». «Да ну, вожатая, сама чуть не ревет. Я тогда пошел к администратору». «И добился чего-нибудь?» «Добился. Жуликом обозвала и обещал в школу позвонить. Я говорю, на здоровье. Пошел и отдал тому парнишке свой билет. При чем же здесь сцена?» «Очень благородно», — сказал дядя Витя. «Но что от этого изменилось в мире?» «В мире? Я не знаю. Он обрадовался». «Мир обрадовался твоему благородному поступку?» «Мальчик обрадовался, побежал в кино». «А ты остался без билета», — усмехнулся дядя Витя. «Нет, я понимаю, билет не потеря, но ведь каждый раз так поступать не будешь». «Это было всего один раз», — раздраженно сказал Сережа. Ему стал надоедать разговор. Пустой какой-то. Дядя Витя, кажется, решил переменить тему. «Пока тебя не было, приходил один мальчик, твой товарищ. Митя, кажется. Мы с ним посидели, побеседовали. Он рассказывал о клиперах. Прекрасный знаток. И очень интересные вещи говорил. Оказывается, клиперы не спорили с морем, не вспарывали волны. Они вписывались в морскую стихию, как бы сами делались частью океана. И летели вместе с волнами и ветром. И это было прекрасно, гармонично. Вот и человек должен также вписываться в общую жизнь, не вспарывать ее своим характером, как форштевнем. Должен поверить жизни, как парусник волнам и ветру. Тогда ему бури не страшны, и гордости и красоты он тоже не потеряет». Сережа вспомнил большую фотографию в Митиной комнате. Английский клипер Кати Сарк, летящий среди белых гребней и облаков. Это было здорово. И все-таки. «Одно дело корабли, другое — люди», — подумал Сережа. «И кроме того, Митька сам говорил, что попутный ветер не всегда самый лучший». «Неправда», — сказал он. «Корабли ходили и против ветра». Дядя Витя победно улыбнулся. «Ходили, но не в лоб, дорогой мой, а вот так». Он ладонью выписал в воздухе змейку. «В лавировочку, в лавировочку». Сереже стало обидно за Митины корабли. «Они не виноваты», — сердито сказал он. «У них были только паруса. А человек скорее уж похож на корабль с турбиной. Он может идти как хочет». Дядя Витя присвистнул. «Ну, брат, да ты прирожденный оратор. И спорить с тобой, конечно, трудно. У тебя целая философия.